Глава 22. Никогда раньше Бер не думал, что дождь может быть таким долгим. Он лишь изредка успокаивался, затихал ненадолго, сменяясь моросью, а затем с новыми силами штурмовал землю. Мало кто решался выйти на улицу, потому что потоки воды в прямом смысле не давали вдохнуть полной грудью, настолько были плотными. Непогода бушевала вторую неделю, отчего многие были на грани депрессии, и уж точно никто больше не радовался уходу ненавистной жары. Хорошо успели хоть как-то подготовиться, и двор сейчас представлял собой грязное месиво, а не огромную лужу по колено. Городу повезло меньше, он тонул, захлебываясь водой. Что будет дальше, не хотелось даже думать. В дверь постучали. «Можно?» — послышался голос Никифорова. «Заходи», — пригласил Бер. Дверь распахнулась. В комнату, опережая Вячеслава, проскочила Дана и, виляя хвостом, подошла к хозяину. За ней тянулась цепочка грязных следов. Бер поначалу хотел шикнуть на собаку и прогнать, но увидел в глазах овчарки немой вопрос. «Ты меня жалеть будешь?» Он хмыкнул и почесал Дану за ухом. Рука сразу стала мокрой. «Ах ты хитрая псина! Подлизываешься? Ну и как там погодка? Раз мокрая, значит дождь, как всегда». «Хорошо, что ты уже встал», — сказал Никифоров. «Давно уже», — согласился Бер. «А с каких это пор ты спрашиваешь разрешения войти? Обычно чуть ли не ногой открываешь». «Да ты изменился очень после несчастного случая с Михаилом. То молчишь, будто в рот воды набрал, то рычишь на всех», — ответил Вячеслав. «Может, хватит заниматься самобичеванием?» «Если бы...» — начал было Бер, но Никифоров перебил его. «Знаю, знаю, слышали уже. Если б я занимался совершенствованием своих способностей, то смог бы его спасти. И кому от твоих моральных угрызений легче? Тебе, мне или другим в клане? Девку тебе нужно», — не дождавшись ответа, заключил Никифоров. Бер недоуменно посмотрел на Вячеслава. «И не смотри на меня так, не надо было отпускать Дарью. Девица скрасила бы тебе ночи темные, убрала думы тоскливые». Последнюю фразу Никифоров произнес нараспев, чем вызвал у Александра улыбку. «Чего пришел-то?» «Проверить, в порядке богатырь али нет, да на трапезу утреннюю сопроводить», — продолжал дурачиться Вячеслав. Бер уже откровенно рассмеялся. Нехитрые уловки друга сумели поднять ему настроение. «Пойдем поедим, пока занятия не начались», — согласился он. «Да в порядке я, это дождь на нервы действует. Дана, вперед, а то вся еда пушку достанется». Собака все поняла правильно и опрометью выбежала в коридор. Отдавать этому переростку самое вкусное не в этой жизни. «Как там, кстати, успехи с учениками?» — по дороге спросил начальник службы безопасности. Вопрос был непраздный. Вячеславу действительно хотелось знать, более того, нужно было знать. У него были планы на учеников Бера и способы применения их новых возможностей. Он давно все придумал и с нетерпением ожидал, когда друг позволит использовать людей, естественно, взрослых, а не детей, в военном деле. Больше всего он хотел найти ублюдков, расправившихся с мирными зареченцами, кости которых нашли еще во время первого нападения гнолов. И ведь наверняка бродят где-то рядом. Никифоров всерьез надеялся на то, что ученики Александра быстро отыщут убийц. Самого друга он не хотел отвлекать от многочисленных обязанностей. «Движемся вперед помаленьку», — ответил Бер. «Не хватает знаний, не разработаны методики обучения. Приходится тренироваться сначала мне, потом передавать полученный опыт остальным. Это растягивает процесс, и у меня нет уверенности, что то, чему я учу наших людей, можно применять во всех ситуациях. В первую очередь это касается медицины. В каждом конкретном случае можно действовать по-разному, и сложность в том, какой способ выбрать, — ударился в пояснение Александр. «Эх, не гожусь я в учителя!» «Опять себя жалеешь?» «Да при чем тут это?» — возмутился Бер, когда уже подходили к столовой, из которой доносились голоса. «Я не ученый и не преподаватель. Не умею я доступно объяснить материал. Многое только-только сам стал понимать и действую больше интуитивно, чем опираясь на знания и опыт». «Разъясняй только то, что сам понимаешь и умеешь». «Я так и делаю». «Мало чем могу помочь, разве что посоветовать законспектировать все, что ты успел наработать. Создай хоть какой-то учебник или методичку, называй как хочешь. И потом добивайся от учеников главного — умения анализировать. Пусть не сразу, но появится человек, который сможет, опираясь на данные тобой знания, продвинуть новую науку дальше». Бер задумчиво посмотрел на своего товарища. В рассуждениях Вячеслава имелось рациональное зерно. «Это стоит обдумать», — решил Бер, и вместе с Никифоровым и Овчаркой вошел в столовую, где уже завтракали многие клановцы. Перед Александром сидели все его ученики. Занятия шли в просторном помещении на первом этаже, где в другое время проводились совещания и важные мероприятия, требующие присутствия большого количества людей. Учеников было не так уж много, всего 7 детей и 8 взрослых. И как раз взрослые являлись для Бера головной болью. Они слегка стеснялись того, что им приходится учиться одновременно с детьми. Да что скрывать, сильно стеснялись. К тому же плохо усваивали материал, изрядно тормозя учебный процесс. Сказывалось устоявшееся мнение об экстрасенсах, магии и, как выразился один из учащихся, тому подобной чепухе. Не последнюю роль играла и гибкость мышления. Дети быстрее и с большей охотой воспринимали новое и необычное. Александр серьезно задумывался о разделении групп на старшую и младшую. Раньше это было невозможно по причине его собственной занятости, но пока в разгаре сезон дождей, почему бы не воспользоваться случаем? «Вчера я рассказывал вам об энергетических структурах различных живых организмов и способах манипулирования этими структурами. Каждый из вас уже умеет видеть их». Бер посмотрел на немолодого мужчину, у которого дар обнаружился совсем недавно. Стоило больших усилий убедить его заниматься. Мужчина упирался, как будто его заставляли делать нечто непристойное. Вот и сейчас он сидел и с недоумением осматривался, словно говоря: «Елки-палки, куда же это я попал?» Надо будет опять поговорить с ним по душам. Или отпустить, если так и не поймет важность происходящего. Иначе будет мучиться и мешать остальным. Сделал себе зарубку на память Александр и продолжил. Так вот, у людей, как вы знаете, структура достаточно сложная и требует большого внимания с вашей стороны. Малейшая ошибка может привести к печальным последствиям. Прежде всего, для человека, которого вы возьметесь лечить. Однако и вам может грозить опасность, если вы не научитесь правильно распределять энергию в собственном теле, ведь вам придется иногда излечивать серьезные раны и черпать энергию из собственных запасов. Значит, каждому из вас необходимо научиться аккумулировать ее и правильно расходовать без ущерба для себя. Как и где накапливать жизненные силы, вы узнаете из сегодняшнего и нескольких последующих уроков. В некотором смысле Александр не столько учил, сколько учился сам. Чтобы не ударить в грязь лицом и иметь возможность рассказать на уроках нечто познавательное, ему приходилось ежедневно тренироваться, взяв за основу воспоминания о прочитанном и небольшую коллекцию книг по экстрасенсорике и эзотерике. Некоторые из них он успел приобрести до катастрофы, и теперь пытался вычленить из написанного то, что действительно сможет пригодиться, а главное, работает. К своему удивлению, пусть не все, но многое, на земле казавшееся недоступным или полным бредом, здесь действовало. Перед Александром лежала тоненькая брошюрка по созданию амулетов. Он купил ее, толком не понимая зачем, и даже не открывал ни разу. Идею создать амулет подал один из учеников, спросив у Бера, возможно ли передавать предметам часть энергии с целью накопления и дальнейшего использования ее любым желающим. Александр тогда не смог ответить, но идеей заинтересовался и теперь сидел перед раскрытой книгой, задумчиво вертя в руках небольшой округлый камень, подобранный во дворе. Он пытался понять, можно ли применить к камню воздействие, описанное в брошюре. В голове родилась мысль сделать амулет пассивной защиты, чтобы человек, носящий его, смог при необходимости получить дополнительную энергию. Чтобы чуть быстрее побежать или чуть выше прыгнуть. Для человека, не имеющего паранормальных способностей, это был шанс избежать смерти. Причем желательно, чтобы не требовалось даже думать об амулете. Все должно произойти само собой. Ведь во время стрессовой ситуации мало кто вспомнит о каком-то камушке в кармане. Значит, предмет должен быть связан с его носителем и принимать соответствующие сигналы от организма, например, реагировать на выброс адреналина или ощущение боли. Затем резко высвобождать накопленную энергию, и вуаля, ты бежишь, уклоняешься, прыгаешь и чудом избегаешь неприятностей. «Чего тянуть? Попробуем», — решился Александр. Он сформировал в раскрытой руке энергетический сгусток. Обычным зрением такого не увидишь. И положил камень на ладонь в центр сгустка. Усилием воли начал вводить в структуру камня энергию. В первую минуту ничего не получалось, и Бер подумал, что дело не выгорит, и что все эти амулеты и сказочные артефакты — обычная чушь. Но когда он уже собрался отказаться от затеи, энергетический сгусток под давлением воли Александра вошел наконец-то внутрь. Камень моментально нагрелся почти до красноты. Бер отдернул руку, и камешек упал на пол. «Ах ты, черт! Твою!» Александр затряс в воздухе кистью. Морщась от нежданной боли, он посмотрел на руку. В центре ладони намечался волдырь от ожога. Несостоявшийся амулет лежал на полу и больше походил на раскаленный кусок угля, только что вытащенный из печи. Бер торопливо вскочил, взял пыльный стакан, которым давно не пользовался, и ложку. Подцепил ею камень и бросил в подставленную посудину. На месте, где лежала жертва эксперимента, линолеум от высокой температуры поменял цвет. Еще немного, и получилась бы дыра. Хорошо, что не на ковер упал, пришла в голову запоздалая мысль. «И что мне теперь с тобой делать?» — задумчиво спросил Александр. «Полежи-ка пока тут». Он занялся своей рукой. Потратив на лечение некоторое количество энергии и почти 20 минут, он открыл глаза и посмотрел на место ожога. Как и ожидалось, кожа была цела. С каждым разом самолечение у Александра получалось лучше и быстрее. Сказывались опыт и тренировки. Единственное неудобство — место затянувшейся раны сильно чесалось. Впрочем, это терпимо, так и должно быть. Бер снова взял стакан и глянул сквозь стекло на переполненный энергией амулет. Полюбовавшись некоторое время на дело своих рук, он продолжил закачивать в камень энергию. Тот все больше краснел, а затем цвет стал меняться на белый. Бер попробовал проникнуть мысленным взором внутрь камня и понаблюдать за происходящими изменениями. Раньше он не совершал подобных действий, но сейчас подумал, раз у него получается с людьми, то почему не должно получиться с неживыми объектами? И ему удалось. Словно трехмерная графика вспыхнула перед глазами. Александр увидел нагромождение неровных слоев, множество гранул, разного размера, сцепленных друг с другом. По поверхности этих образований мелькали сотни голубых росчерков, будто молнии змеились. До Берани сразу дошло, что он видит молекулы, а микромолнии есть не что иное, как переданное веществу энергия. Ее было много, явный переизбыток. Микромолнии сверкали все чаще и чаще. Некоторые гранулы стали разрушаться, деформироваться. Сообразив, что перестарался в своем рвении провести эксперимент до конца, Александр открыл глаза и бросил стакан в угол, а сам поспешно ретировался в коридор. В помещении глухо бабахнуло, послышался звон разбитого стекла и потянуло гарью. Экспериментатор приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Угол, куда он так поспешно бросил стакан, был иссечен осколками стекла. В старом линолеуме красовалась прожженная дыра с обугленными краями. Тетрадь, ручки, пластиковая бутылка с водой, раньше находившаяся на столе, валялись теперь на полу. Не хватало изрядного куска оконного стекла, его разбило донышко от лабораторного стакана. А вон и само донышко валяется на подоконнике. Ишь ты, далеко отлетело. Коридор наполнился гулом голосов. Обернувшись, Бер наткнулся на беспокойные взгляды людей, выбежавших на звук взрыва. «Все в порядке, уже все в порядке», — попытался он успокоить народ. Увидев приближающихся родителей, Александр специально для них сказал: «Ничего страшного, просто неудачный эксперимент получился». «Ты хотел сказать, не получился», — раздался голос Вячеслава. Никифоров протолкнулся сквозь образовавшуюся толпу. «Ага, особист, куда же без вас?» — хмыкнул под нос Бер. Никифоров подошел вплотную и тихо спросил: «Что случилось?» «Ничего, просто эксперимент проводил». «Давай зайдем, и ты мне расскажешь, чем занимался». Вячеслав повернулся к присутствующим и скомандовал: «Разойдитесь по комнатам, нечего тут митинги устраивать». Когда все разошлись и страсти утихли, Александр в сопровождении родителей и Вячеслава вошел в свою комнату. «Какая вонь!» — посетовала Валентина Николаевна. «Что ты тут делал?» «Сейчас выветрится». Александр поспешно открыл окно, впуская неслабый ветерок. Стало легче дышать. Хорошо, дождь не сильный. При таких резких порывах ветра может и комнату залить, машинально отметил он. «Колись», — поторопил Вячеслав. «Да нечего особенно рассказывать». Александр вздохнул и поведал, чем он занимался последний час. Первой взяла слово мать. Слова были едкие, а фразы длинные и неласковые, и смысл их заключался в следующем: если себя не бережешь, так хоть нас с отцом пожалей. Когда женщина высказалась, мужчины проводили ее, успокоив как могли. Сын пообещал, что больше ни-ни. Никифоров развеселился, наблюдая, как глава клана оправдывается, словно дитя малое. Бер зыркнул на друга, но промолчал. Выпроводив Валентину Николаевну, мужчины приступили к серьезному разговору. «Что ты еще можешь?» — полюбопытствовал Никифоров. В его голосе слышались нотки нетерпения, и всем своим видом он демонстрировал нездоровое оживление. «Ты чего так возбудился?» — вместо ответа спросил Александр. «А ты будто не понимаешь, что умудрился сотворить. Ты же гранату сделал!» — воскликнул Никифоров. «Да ну!» — на лице Александра промелькнула кривая усмешка. «Не считай меня тупым, Слава. Думаешь, мне не пришла в голову подобная мысль? Допустим, ты окажешься прав». Бер указал рукой в угол, где красовался результат его неумелых изысканий. «Как ты планируешь ее применять, хранить, в конце концов? Знаешь, таскать в кармане разгрузки раскаленный булыжник как-то не очень удобно», — охладил энтузиазм друга Александр. «Ты не находишь? Пойми, — продолжал он, заметив, как понурился бывший майор. «Здесь могут играть роль множество факторов, например, сам камень. Я же поднял на улице первый приглянувшийся. А вдруг другие не подойдут? Состав не тот или еще что?» На самом деле Бер ужасно не хотел, чтобы начальник службы безопасности запряг его заниматься еще и наукой. И так дел выше крыши. Может, иные вещества на такое же воздействие реагировать будут по-другому, продолжал он. Выяснять придется долго, потребуется отдельное строение подальше от жилых помещений. И самое главное — время. Ты же сам понимаешь, я не смогу, просто некогда. К тому же подобные эксперименты смертельно опасны, вставил Берс-старший. Никифоров еще больше посмурнел. «Я понимаю, но и вы поймите!» Он рубанул рукой воздух. «Ведь это выход из положения! Насколько нам хватит боеприпасов? Еще на год, полтора, может, два. И заметьте, при условии, что мы будем использовать патроны лишь для охоты и мелких стычек. Вы уверены, что никто на нас не нападет?» Никифоров пристально посмотрел на присутствующих. Не дождавшись ответа, закончил. «То-то же. А так появится дополнительный шанс». «Все правильно, никто и не спорит». Сергей Борисович подошел к креслу и сел, удобно вытянув ноги. «Но Саша прав в одном. Я в вашей магии-шмагии не силен, да и в науках тоже. Однако согласен, что для разработки идеи потребуется уйма времени и сил. Я верно говорю?» Дождавшись утвердительного кивка от сына, он продолжил. «Давайте, чтобы не спорить, подведем некоторые итоги. Так сказать, сведем думки в кучу. Я начну, а вы дополняйте». Берс-старший начал загибать пальцы. «Во-первых, начальные знания в этой области отсутствуют. Единственный опыт, чудом никого не угробивший, ничего не значит. Пройдут месяцы, а то и годы, пока мы получим более-менее удовлетворительные результаты. Во-вторых, придется построить лабораторию, продумать внутреннюю планировку, достать оборудование и обеспечить охрану. Это, Славка, по твоей части». Никифоров молча кивнул, соглашаясь. «Нужен будет достаточно большой полигон», — добавил Александр. «И желательно подальше от посторонних глаз и ушей. Мало ли». «Отнесем это ко второму пункту, а то, боюсь, у меня пальцев на руке не хватит», — хмыкнул Сергей Борисович и загнул третий палец. «Где взять толковых помощников, ассистентов? Не думаешь же ты», — обратился он к Никифорову, «что мой сын будет придумывать все исключительно сам, проводить опыты и руководить кланом, объезжать Шантарха, учить бойцов навыкам наездников? Я так понимаю, рано или поздно нам придется пересадить часть бойцов на этих зверей. Ты, Слава, решил загнать моего сына до смерти?» «Никто его не загоняет», — отмахнулся Никифоров. «Но и вот так сидеть, сложа руки, не по мне». «Не волнуйся, сидеть, как ты выразился, сложа руки, я не собираюсь», — вмешался Александр. «Я не против изучить вопрос и заняться изобретением альтернативы современному оружию. Однако откуда изыскать на это средства, я решительно не понимаю». «О каких средствах ты говоришь?» — не понял Никифоров. «О деньгах? Да кому они сейчас нужны?» «Ай, да какие деньги! Не тупи, Слава! Средства — это не только деньги. Сам подумай. Понадобятся мне, к примеру, материалы, и придется снаряжать за ними самую настоящую экспедицию. А это рабочие, охрана, которая не будет участвовать в обеспечении безопасности населения, бензин для машин и так далее». Бер заложил руки за спину, приблизился к окну и всмотрелся в дождливую ночь. «Так что, видишь, не все так просто, как хочется». Он развернулся и закончил. «Я могу привести достаточное количество доводов и за, и против. Стоит все хорошенько обдумать и взвесить, приготовиться в конце концов». «Все равно я с тебя не слезу. Сказанное вами верно, тем более надо как можно скорее приступить к опытам, пока нам хватает боеприпасов, чтобы защитить себя и близких. Вот как закончатся патроны и гранаты, а достать будет негде, и тогда как бы не пришлось локти кусать». В комнате повисло молчание. Никифоров зевнул, шагнул к двери. «Я спать, а вы как хотите. Лично с меня на сегодня достаточно», — сказал он и вышел, прикрыв за собой дверь. Следом с кресла поднялся Сергей Борисович. «Тоже пойду на боковую. А ты, сынок, поразмысли. И я тебя прошу, больше никаких сегодня экспериментов». Александр дурашливо отсалютовал отцу и пообещал. «Честное пионерское, сегодня...» — он выделил это слово особо — «ничего не взорву».